Глава 28. Бет. Настоящее. Мама, на удивление, легко встраивается в нашу жизнь. Адам без сомнения рад разделить с кем-то груз обязанностей и волнения, свалившиеся на него из-за моей депрессии. А мальчики? Сэм поначалу ворчит, что приходится делить комнату с Гарри, однако мама так вкусно готовит, что он смиряется. В доме теперь пахнет, как в детстве, хлебным пудингом и жарким по-ланкаширски. По вечерам дети не сидят у телевизора, а играют с мамой в эрудит, монополию и клюдо и рассказывают о школьном дне. Чудо настоящего живого общения в нашем доме. Клюдо. Также клуэдо. Детективная настольная игра, где расследуется убийство. Я остаюсь сторонним наблюдателем. По утрам Адам принимает душ, одевается, целует меня на прощание. Я чувствую непреодолимую пропасть между нами. В основном я наблюдаю за мамой. Она покупает продукты, печет, раскатывает на большом кухонном столе тесто. А я вижу жизнь, словно сквозь мучную дымку. Все туманно. Я в белом облаке муки. Поначалу, пока мальчики в школе, я еще делаю вид, что работаю. Сижу за компьютером, ищу идеи новых выпусков для Стеллы. Однако это бессмысленно. Я не в состоянии сосредоточиться. Бесцельно брожу по интернету. Ищу рецепты хлебного пудинга и жаркого. Когда электронные письма и сообщения от Стеллы меняют тон с саркастического на гневный, а затем близкий к истерике, я, скрипя сердце, слушаю маминого совета и иду к доктору за справкой. Даже в помутненном состоянии рассудка понимая, что в профессиональном плане это самоубийство. Обо мне уже сплетничают после внезапного бегства со съемок «Воссоединение старых друзей». «Бедная!» — неубедительно сочувствует Стелла по телефону. Наша передача исследует душевные травмы героев, а ее продюсер плевать хотела на мои страдания. Забавный парадокс, правда? Хорошая новость — деньги выплатят. По контракту 3 месяца больничного с сохранением заработной платы. А потом перевод во внештатные сотрудники. «Не беспокойся о работе, дорогая. Главное — выздороветь», — утешает мама. Я, словно ребенок, живу по маминому расписанию. Она напоминает, когда поесть и помыться. Мы вместе ведем хозяйство, слушаем радиоспектакли. Под маминым руководством я осваиваю новые блюда, чему активно сопротивлялась в период подросткового бунтарства. Даже почечное сало почти удается. Однажды мальчишки, придя на кухню, корчат недовольные мины. «Пельмени?» — с подозрением спрашивают они. «Не закатывайте глаза, то так и останутся», — говорим мы с мамой почти хором. Она ловит мой взгляд и улыбается. «Хотя бы попробуй», — жалобно говорю я и нарочно надуваю губы, чтобы насмешить Сэма, который гоняет по тарелке пельмень. Сэм зажимает нос и кладет в рот маленький кусочек. Молчит. Значит, вкусно, однако признаваться не желает. Когда он был помладше, иногда таскал куски с чужих тарелок, чтобы не показать, что ему понравилась еда, которую я заставила его попробовать. Из гордости. Маленький бунтарь. Мой Сэм. Я улыбаюсь маме в ответ. Мне приятно воспоминание и непривычные ощущения на лице. Жизнь течет восхитительно размеренно. По средам мы печем яблочный пирог. В четверг у нас жаркое. Мальчишки его теперь ценят, особенно по сравнению с пельменями. По пятницам рыба. Именно в таком порядке. Дом наполняется ароматами детства. Мама ничего не требует, не задает вопросов, не давит. Только на 3-ю неделю ее пребывания, когда я уже причесываюсь и даже немного крашусь, она начинает аккуратно прощупывать почву. «Странно, почему Салли не звонит?» — спрашивает она, наливая чай из большого бело-голубого чайника, который извлекла из дальнего ящика. Маме не нравится, когда пакетики заваривают прямо в кружке. Я молчу. Затем сажусь напротив. Я ее обидела, мама. Боюсь сильно. «Понятно». Мама пододвигает мне чашку и ждет. Так же было и в детстве. Когда я возвращалась из школы злая или расстроенная, Мама тоже ждала. Не настаивала, не выспрашивала, не допытывалась. Делала чай, открывала коробочку печенья и ждала. Я молча пью, думаю о букете, который отправила Салли в качестве извинения после неудачного барбекю. Потом о звонке, когда Салли натянутым голосом уверила меня, что не обижается, хотя было очевидно обратное. Вспоминаю, как тайком подъехала к домам Салли, чтобы посмотреть, как продвигаются ремонтные работы. Я боялась и в то же время надеялась, что наткнусь на них с Мэтью. Поразительно, как быстро идет преображение. Соломенные крыши уже готовы, и каждый дом украшает фигурка. На одном фазан, на другом белка, на третьем сова, а на четвертом не до конца доделанный кролик. Мы решили разыскать Кэрол по поводу закрытия школы. Я слегка перегнула палку. Мама пьет чай. Я размышляю, что еще безопасно ей рассказать. Мы наняли частного детектива. Боже правый, это еще зачем? Адам примерно так же отреагировал. Я не могу рассказать, зачем. Это крайняя мера, я понимаю, но мы хотели как лучше, мама. Еще мы нашли Дебору, маму Кэрол. Я рассказываю безопасную часть истории, про поход в бинго-клуб, про то, как у Деборы разладились отношения с Кэрол, про ее одиночество и проблемы с алкоголем, про то, как я по-детски приревновала Салли к Мэтью, про нашу ссору на барбекю. Мама долго молчит, потом вздыхает и подливает чаю с видом человека, который на что-то решился. «Помнишь, ты устраивала больницу для кукол, когда была маленькая?» — спрашивает она, помешивая сахар. Я хмурюсь, не понимая, куда она клонит. «Ты брала у друзей сломанные игрушки и чинила. Вот что. Мы пригласим Дебору погостить. Мне она всегда нравилась». «Нет-нет, она ни за что не приедет. Я и так достаточно ее расстроила». Взгляд у мамы твердый. Она уже все решила. «Ты же говоришь, она одинока. С Кэрол не общается. И потом не захочет, откажется. Я тебя знаю. Ты будешь себя корить, пока что-нибудь не предпримешь, чтобы исправить ошибку». У меня колотится сердце и дрожат губы. Я стараюсь не думать о том дне в далеком-далеком прошлом, когда я ей чуть не позвонила, моей милой мамочке. Вот бы не мучиться воспоминаниями, а сесть в машину времени, вернуться и все исправить, поступить правильно, позвонить. «Мама, ты нужна мне! Приезжай домой скорее!» Мама недооценивает серьезность проблемы, но это не ее вина. «Нет, мама. Уже ничего не исправить, поверь. Лучше ничего не делать. Правда».